Глава четвертая. «Это что, какая-то новая тактика? Раньше все было понятно. Он – мудак, я – сука. Два сапога пара, а теперь что?» Передумал он. Передумал, мать его. И он так на меня перекладывает ответственность? Ну я ж передумал. Значит, я тут вообще ни при чем. Я не соучастник детоубийства. Я хороший. И как тут поспорить? Никак. На фоне детоубийцы любой другой человек – ангел с крыльями. А значит, все, что было потом, все мои срывы, все вписки, на которых я пыталась забыться, все мои лютые запилы и пьяные истерики, все мои обвинения в его адрес – полная фигня. И то, что Молотов их терпел, прощал, возвращал меня каждый раз, один даже с того света, такой изощренный способ поддержки, да? Это типа он мне плечо подставил. Ну, вроде как жги, Ясмин, если тебе так легче. Я все стерплю. Я ж ангел, твой ангел. Разве я на него не похож? Сука, сука, сука. Эй, Яся! Дергаю башкой. Не смей! Опять открываю холодильник. Беру, не глядя, бутылку, откупориваю. Ну, зачем ты? И так ведь достаточно выпила. Игорь, ты домой иди, ага. Уже поздно. Бокалы нахрен. Отпиваю прямо из горла. Неуклюже покачиваясь на цыпочках, прохожу через гостиную к лестнице. «Ясь!» — слышу напряженный голос Аделя. «Систер, ты как, путем?» Он что, все слышал? Для полного счастья мне только этого и не хватало. «Ага, забей!» Держась за перила, шагаю вверх по лестнице. Помнится, дизайнер предлагал установить здесь парящую, такую, знаете, вообще без перил, чтобы не утяжелить пространство. А я, как представила себя карабкающейся по этой сомнительной конструкции пьяной, так сразу отмела эту идею. Пусть выпилиться мне в это время хотелось частенько, падение с лестницы не самый очевидный способ сдохнуть. Можно отделаться сломанным позвоночником или проломить череп, навсегда оставшись инвалидом. Оно мне надо. Если я решу, что с меня достаточно, просто вышагну в окно. На работе 40-й этаж. Дома пониже, конечно, но тоже высоты хватит. Иногда я подолгу, да, стою возле окон. Укладываюсь на постель. Шелковые простыни холодят тело. Почему шелковые? Я вообще-то предпочитаю египетский лен. Надо спросить у домработницы, чего это она мне выстлала ложа шелками. Отпиваю с бутылки вина. На старые дрожжи меня страшно сушит. И пить хочется постоянно, щелкаю пультом. Думаете, что делают симпатичные инвестиционные аналитики, когда напиваются? Просматривают биржевые сводки? Или свежий обзор парижского показа нашумевшего модного бренда? Не-а. Я смотрю канал про рыбалку на Сахалине в Ютубе. Щелкаю пультом, выбирая ролик по заголовкам. Горы селедочной икры на побережье. А можно что-нибудь не про размножение? Первый лед прет крупный краб. Великолепно. Мне подходит. Обожаю крабов. Если их правильно приготовить, то... Но было уже поздно, Ясмин. Так, кажется, он сказал. А почему поздно? Почему? Потому что он на аборт даже со мной не пошел. Ну а что, ты сама таблетку не выпьешь, Яся? Срок был маленький, да, все довольно просто решалось. Вино терпкое, выдержанное, густое, цветом напоминает кровь. Или мне так с пьяну кажется? С пьяну вообще все видится нам иначе, потому мы и пьем. Жена Молотова безбожно врет. То есть, конечно, может, она в это действительно верит. Игорь тогда тоже был уверен, что я залетела специально. Но в действительности беременность стала для меня полной неожиданностью. Не скажу, что неприятной, ведь ребенок, как я ошибочно думала, давал нашим с Игорем отношениям шанс, но все же неожиданностью. А вот Молотов отреагировал так, как я и предположить не могла. Как сейчас помню этот день. Мне 25. Мы с Игорем уже почти 6 лет вместе. За это время было много всякого. Скандалы и даже драки. Вы же не думали, что он спустил мне с рук то шоу, что я для него устроила в конференц-зале? О, нет, это был бы не Игорь. А Игорь дождался, когда наш клиент уедет, и закатил мне безобразный скандал. Я не осталась в долгу. Вспомнила ему все, обозвала, набросилась. А он, чтобы меня осадить, влепил мне такую пощечину, что я упала. И сам, кажется, испугался. В общем, рассказав ему о своей беременности, я была готова ко всему. Но не к холоду, вымораживающему все живое арктическому холоду. И зачем ты мне это рассказываешь? Ну как? Это же твой ребенок. Я говорил, что хочу от тебя детей? Нет, теряюсь. Тогда ты знаешь, что делать. Но как же так, Игорь? Он ведь живой. Он, ты и я. Мы вместе. Пока это просто несколько беспорядочно делящихся клеток. Советую тебе не затягивать с принятием решения. А иначе что? Лучше тебе этого не знать. Он посмотрел на меня так, что у меня по коже пошел мороз. Хотя, господи, я знала, каким Игорь может быть жестоким. Хотела бы я сказать, что моя борьба за ребенка была долгой. Но это не так. Мне хватило нескольких дней, чтобы решиться. Нет, одного мига. Я шла по подземному паркингу, когда в глаза ударил яркий свет фар. Приставив ладонь козырьком ко лбу, я вскинула голову и даже наполовину ослепленно узнала его. Молотов ничего не делал. И ничего не говорил. Он просто газовал вхолостую, сидя за рулем своего БМВ. А у меня перед глазами пролетали ужасающие картинки. Его тачка срывается с места. Удар! Я перелетаю через капот. Мог ли он помочь мне избавиться от ребенка вот так? Я не была уверена, но я точно знала, что он найдет способ. Подозреваю, что я сделала это сама, лишь бы оставить себе крохотную надежду на то, что Молотов бы нас пощадил. Тогда мне очень сильно была нужна надежда. Когда нет веры, нужно хоть что-то, правда? Заливаясь слезами, прикладываю к губам горлышко. Однозначно YouTube не смог меня отвлечь. А значит, что? Значит, спать. Тянусь к телефону, чтобы проверить время. Но зачем-то открываю приложение для знакомств. Спокойной ночи. Много не пей. Истерично смеюсь и, не глядя на время, строчу. Поздно. А следом. И все же мужики – мудаки. Нет, мудищи. Ненавижу. Лучше бы мы почковались, правда. На ответ я вообще не надеюсь. Это просто крик души в никуда. К тому же, уже достаточно поздно, особенно у него. Там же какие-то свои часовые пояса, о которых я жуткая эгоистка почему-то вспомнила лишь теперь. Но Клим отвечает. Деление – далеко не самая лучшая стратегия с точки зрения выживания вида. Залог процветания популяции – ее биологическое разнообразие. Мамины гены плюс папины равно новый уникальный представитель. Вам в тюрьме лекции читают? Или ты всегда был таким умным? А ты всегда такая ехидна? Или только когда напьешься? Всегда, даже не сомневайся. Твой план не удался. Я шмыгаю потекшим носом. Кажется, я вконец опьянела и теперь никак не могу сосредоточиться на разговоре. Какой план? Меня спугнуть. И что это означает? Что-что? Жги. У тебя еще остались какие-нибудь претензии? К кому? Продолжаю тупить. Видимо, ко всему мужскому племени. А тебе это зачем? Ты что, мазохист? Вот уж нет. Но узнав твои претензии к мужчинам, я смогу не повторить их ошибок. От переписки меня отвлекает доносящийся снизу шум. Я кое-как слезаю с кровати, пьяная в сопли, добираюсь до двери, прислушиваюсь. «Дай пройти!» — голос Молотова. «Нет, Игорь, не думаю, что Яське это сейчас нужно. Мы сами разберемся. Ты-то какого черта лезешь? На правах старшего брата. Знаешь, я-то как думал. Она взрослая, ты взрослый. Жизнь — сложная штука. Как тогда разберетесь? Но сегодня всплыли такие подробности, что я понял, как был неправ. Яську от тебя, Игорь, спасать надо. Уж чья бы корова мычала. А что я? Я, Игорёш, баб на аборты не отправлял. Так что вали-ка ты по-добру, по-здорову. Ты гляди, как запел. Ага, закончилась моя лояльность. Не боишься, что я тебя сживу сосвету за такое? Интересный ты мужик. Сам не смог ее уберечь и мне мешать пытаешься. Это и есть твоя любовь? Молотов молчит. Следом его шаги слышу и как хлопает дверь. Ушел, значит. Хочется спуститься вниз и крепко-крепко обнять брата. Но я пьяная, все-таки трезво оцениваю свои силы. Мне бы хоть до кровати добраться. Эх, какой же у меня все-таки брат. Гад, конечно, но такой хороший. Захлебываясь крокодильями слезами, беру телефон, чтобы ему написать спасибо. Но перед глазами опять разворачивается моя переписка с зэком. Это все, что я помню, когда просыпаюсь утром. Ой, мамочки, голова! С губ срывается стон. «Таблетки на тумбочке!» Слышу тихий голос Адиля. Мой же напротив звучит хрипло и надломленно. «Спасибо!» «Пей обезболы, дуй в душ и спускайся. Будем завтракать!» «Шутишь?» «Пожрешь, станет лучше. Давай, Яська, слушайся старших!» «Ты мне еще похмелиться предложи!» «Это тоже можно!» Смех Адиля становится все тише по мере того, как он отдаляется. Я со стоном переворачиваюсь на спину. Ну что ж, по крайней мере, меня не тошнит. Сколько я спала? Беру телефон, и только тут что-то в голове щелкает. Твою ж мать! Трясущимися руками прокручиваю нашу переписку к началу. Я ж не могла ему рассказать. Ну не могла же! Кому вообще нужна печальная история моей жизни? У тебя еще остались какие-нибудь претензии? Кому? Видимо, ко всему мужскому племени. «А тебе это зачем? Ты что, мазохист?» «Вот уж и нет. Но узнав твои претензии к мужчинам, я смогу не повторить их ошибок». «Так-так-так, это я еще помню. А вот дальше?» «Вряд ли у тебя будет шанс отправить меня на аборт». «Черт! Я говорила, что меня не тошнит. Забудьте. Муть поднимается изнутри, наполняет горло». «Ты шутишь?» «Нет». «Ясмин, если кто-то отправляет тебя на аборт, гони его в шею и, пожалуйста, детка, больше не пей». «Поздно. Это давно было». «А сейчас что?» «Да ничего. Пришел вот, говорит, от жены ушел. Просит вернуться». «А ты?» «А я с тобой переписываюсь». «Вот и правильно. А его в шею гони. Вот прямо соберись силами и гони. Этот мудак явно тебя не стоит». «Не то чтобы я этого не понимала, но мне ужасно понравилось, как это звучит в чужих устах. Неожиданно нравится. Я зажмуриваюсь и повторяю про себя несколько раз разными голосами. «Этот мудак тебя не стоит». Звучит? А то. Но ведь... Он говорит, что передумал, но было поздно. Я приняла таблетку. И все. «Ясмин, ты же умная женщина, да? Ты не можешь не понимать, что сейчас он будет говорить что угодно, лишь бы удержать тебя на поводке». Затуманенный алкоголем мозг функционирует медленно-медленно. Мне приходится по несколько раз перечитывать, что он пишет, прежде чем до меня доходит смысл его слов. «Близкие меня зовут Ясей», считаю нужным сообщить я. «Не верь ему, Яся!» «А я уже никому не верю». «Это ты зря. Не все такие, как твой бывший». «Все. В моем окружении все. Представляешь?» «Значит, тебя окружают хреновые люди». «Ха! Кто бы говорил! А у тебя в окружении стало быть сплошные ангелы?» «Ты сама знаешь ответ. Нет. Далеко нет. Но мы существуем по понятным правилам. Здесь все по-честному». «Ух ты! Так может мне в тюрьму сесть?» «Лучше спать ложись, глупая. Утро вечера мудренее». «Эй, я вообще-то гений, чтоб ты знал». «Вот как?» «Угу, гений прогнозов. А ты кто?» «Я отбывающий наказание правдолюб». «Тогда скажи мне напоследок что-нибудь хорошее и правдивое». «У тебя красивые губы». И снова я туплю. Губы-то тут при чем? Потом только понимаю, что на фото в профиле только и видны, что мои губы, подбородок и ушко, за которое я заправляю пальцами волосы. А вдруг это не мои? Ясь, мы ж тут за правду. Точно. Тогда колись как на духу. На аватарке твое фото? Мое, да. Тогда я должна сказать, что у тебя тоже красивые губы. Прямо сейчас я бы хотела их поцеловать. Жестокая женщина. Почему? Подумай об этом, как протрезвеешь. Смайлик. Сука, сука, сука! Это ж он намекает на то, что я его завела своим замечанием. Да ну! Оно глупое, конечно, но совершенно невинное. И тут же. Яся! Дурында такая! Человек ведь на голодном пайке. Ему, очевидно, и этого предложения достаточно, чтобы теперь до утра со стояком маяться. Впрочем, это не самая большая глупость, что я сотворила. Ну что ж я за дура? Выложила ему все. То, что даже Валюха не знает. Как глаза-то ему смотреть? Ладно, мне ж это вроде как не грозит. До чего я докатилась? Яся, завтрак готов! Орет снизу Адель. Я закрываю глаза, запихиваю в рот таблетки, запиваю водой и иду в душ. О том, что случилось, я подумаю, когда буду к этому готова.